Техника-сантехника. Времена изменились. Сейчас на смену непросыхающим сантехникам пришли грамотные профессионалы своего дела. Именно такой вот уже несколько лет обслуживает наш дом. Рост 1,90 м, в чистом глаженном комбинезоне, зовут Кирилл. Всегда улыбается, всегда на позитиве. Делает быстро и качественно. Любимая присказка: сантехника может быть импортной, сантехник всегда отечественный. Помимо всего, он часто рассказывает интересные истории из своей профессиональной жизни. Вот и в этот раз рассказал. Я в свободное время подрабатываю в компании «Муж на час». Ее сотрудники приезжают по вызову и выполняют мелкий ремонт практически всего, что может испортиться в квартире. Время от времени некоторые дамочки понимают название компании очень буквально. Короче, приехал я по адресу. Открыла мне молодая женщина в кимоно, окинула меня оценивающим взглядом и говорит: «Проходите, раздевайтесь». «Прям так сразу?» — неудачно пошутил я. «А чего тянуть? Вы же из компании «Муж на час»?» «Да», — говорю. «Ну, рассказывайте, что тут у вас?» «Пойдемте, покажу». И ведет меня в спальню, подводит к батарее и говорит таким томным голосом: «Там у меня все влажно. Прокладку, наверное, надо менять». А меня опять на дурацкий юмор тянет. Ну, я и говорю: «С этим вы и сами могли справиться». «Может, и могла бы, но я предпочитаю, чтобы все делали профессионалы». А сама так эротично своими коготками поглаживает батарею. «Вы, наверное, часто приглашаете мужа на час?» «Первый раз. Так-то у меня свой есть, но он последнее время с этим делом не справляется. Потыкает несколько раз своим инструментом и кричит мне: „Я кончил!“ А я-то чувствую, что ничего не изменилось. Как она у меня текла, так и течет». Я открыл кейс и начал подбирать необходимый ключ. Хозяйка посмотрела на мой худенький чемоданчик. Вы же знаете, я большую часть оборудования оставляю в машине. И поинтересовалась: «А у вас хороший инструмент?» «Никто не жаловался», — усмехнулся я. «Только вы осторожно. У меня там все натерто». Беседа становилась горячей, хотя вроде бы все было в пределах приличий. Батарея снизу действительно подтекала и была влажной. Действительно надо было поменять прокладку, и действительно паркет вокруг батареи был натерт до блеска. Но вот взгляд хозяйки, он больше всего пугал меня. В нем появилась излишняя томность. Язычок то и дело облизывал губы, ну и дыхание стало тяжелым и учащенным. «Ну, вы, Юрич, знаете, у меня железный принцип. На работе ни-ни. Сижу я, значит, на корточках, работаю, а она прямо взгляд от меня не отрывает. Ну, а мне куда деваться? Ремонтирую». Тут она мне говорит: «А вам какие фильмы нравятся?» «Французские комедии, а что?» «А мне вот нравится немецкий кинематограф». Говорит, а сама мне воротничок на рубашке поправляет. Хорошо, я к этому моменту работу закончил. Быстро встал и к выходу. Она мне кричит: «Дурачок, а деньги за вызов? Менеджеру на карточку отправите! Он скоро позвонит!» — крикнул я, сбегая по лестнице. Ну их, эти лифты. Пока дождешься...